Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Нет, не знаешь ты, Гитлер, славянской породы. Не понять палачу душу вольных людей. Не согнутся свободные наши народы и не будут лежать под пятою твоей. Никакая твоя мясорубка-машина вольной расы славянской с земли не сотрет. Ты бессилен убить светлый дух славянина, потому и взбесился ты, кат и урод. Но ни зверства твои, ни насилие, ни плаха, никакие драконы не сломят вовек наши силы, свободы, культуры, размаха. И машину войны победит человек. Ты решил упразднить на земле честь и совесть? Благородного в рабство отдать подлецу? Но твоя бредовая, кровавая повесть, твой кошмарный порядок приходит к концу. И славяне, которых ты в мании дикой за людей не считал и плевал им в лицо, стали грозной семьёю единой, великой, чтоб тебя, вурдалак, посадить на кольцо. Вместе с русским, испытанным, набольшим братом бьется брат-украинец и брат-белорус, братья-сербы и чехи, поляки, хорваты рвут кровавые цепи, и крепнет союз. Будет гнев наш святой беспощаден и страшен. Расплатиться заставим мы катов и псов за сестер и за братьев замученных наших, за Белград и Варшаву, за Минск и за Львов. Василий Иванович Лебедев-Кумач. Написано в 1941 году. Читала Мира Леонтьева. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.